Глава 21. Война. В доме литераторов на улице Воровского, вспоминал Лев Гумилевский, я встретил Платонова в очереди за папиросами и спросил его: «Андрей Платоныч, ну а что вы думаете?» «Победим!» — уверенно и твердо отвечал он. «Но как? Как? Пузом!» История войны доказала не только справедливость этого горького утверждения, но и в целом правоту платоновского, трагического взгляда на мир. И когда писатель говорил про одного из своих героев, он давно чувствовал, что где-то посредине земли зреет смертное зло, и теперь оно вышло наружу, в войну, как и должно быть. То это чувство вышло из мира ощущения автора. Не случайно в первые месяцы военных действий Платонов сделал запись, которая свела воедино два вида насилия над народом, внешнее и внутреннее. Тюрьмы, лагеря, войны, развитие материальной цивилизации за счет увеличения труда, ограбление сил народа. Все это служит одной цели — выкосить, ликвидировать, уменьшить человеческий дух, сделать человечество покорным, податливым на рабство. В августе 1941-го по приказу Политуправления Народного комиссариата путей сообщения Платонов находился в командировке на Ленинградском фронте. По возвращении он намеревался написать киносценарий «Сестра красноармейца», но замысел осуществлен не был, хотя в записных книжках остались наброски к этой работе, а в платоновском архиве сохранилось письмо ответственного секретаря военной комиссии Союза советских писателей Карцева с напоминанием «Сдать рукопись вашего произведения о героях прифронтовых железных дорог, которые вы должны были написать после поездки по командировке политуправления НКПС по договору с Трансжелдориздатом». Помимо этого, по договоренности с журналом «Пионер» еще в начале войны Платонов написал рассказ «Божье дерево». Другое его название — «Дерево Родины». Рассказ — миф, предание, с поразительным образом одинокого старого дерева, покрытого синими листьями, влажными и блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали это дерево Божьим, потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие в русской равнине, потому что его не однажды на его стариковском веку убивала молния с неба. Но дерево, занемогши немного, потом опять оживало и еще гуще прежнего одевалось листьями. И потому еще, что это дерево любили птицы, они пели там и жили, и дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей. Лишние — увядшие листья. А замирало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и было живым. Солдат Степан Трофимов уходил на войну. Взяв с собой маленький влажный лист с Божьего дерева и попрощавшись с матерью, причем сцена разлуки откровенно полемична, по отношению к известному стихотворению Симонова «Жди меня» с его строками «Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня». У Платонова же мать Степана маленькая, старая, усохшая, любящая его больше всего на свете. Пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет. Рассказ заканчивается на пороге смерти героя, который, убив несколько врагов в рукопашной схватке, оказывается в фашистском плену на родной земле. Он огляделся в помещении, где находился. На стене висел портрет Пушкина. В шкафах стояли русские книги, и ты здесь со мной, — прошептал Трофимов Пушкину. А потом, по ошибке принятой врагами за командира и отправленный в немецкую тыловую тюрьму, готовится к тому, чтобы задушить того немца, кто первым войдет к нему в каменный колодец. Потому что если одним неприятелем будет меньше, то и Красной армии будет легче. Ясная патриотическая идея была аргументом в пользу публикации. Глубокий и сложный подтекст и непоощряемая тема плена — аргументом против. Не случайно в 1942 году «Дерево Родины» было снято с радиоэфира цензурой со следующей, не лишенной логики мотивировкой. Немцы обращались с Трофимовым вежливо, не били и не убили, а посадили в тюрьму. Рассказ не выдержан, своим содержанием противоречит политическим установкам. И пионер от рассказа отказался. «Дерево Родины» увидело свет во втором-третьем номере журнала «Новый мир» за 1943 год. И в книге «Под небесами Родины», куда также вошли рассказы «Крестьянин Агафар», «Дед солдат», «Железная старуха», «Рассказ о мертвом старике» и «Свет жизни», каждый из которых, за исключением последнего, довоенного, высвечивал философское понимание войны, жизни и смерти, добра и зла. А героями оказались в основном старики и дети. Случайно это получилось или нет, но именно через концы и начало жизни Платонов давал свое восприятие и осмысление самых сложных вопросов бытия в первой военной книге, написанной еще до того, как он стал военным корреспондентом и попал на фронт. Бабай чувствовал нарастающее всемирное зло по людям, по томлению их мысли, по задроганию их тихих сердец, все более скупо берегущих свое счастье, свое семейство и свою родную землю. Все, что будет скоро удалено от них, и страдать отдельно в бедствии. До войны зло было далеко и скрытно. А теперь настала пора уничтожить его вблизи, в жизни, чтобы люди больше не боялись жить на свете, чтобы они не томились больше в разлуке с родными, не горевали от разорения своих дворов, не мучились голодом и увечьем, чтоб отошла от них тоска, непосильная для человеческого сердца. Так размышляет герой рассказа крестьянин Ягафар. А его жена произносит знаменательные слова. На войне сила тратится, а в деревне она рождается. В рассказе «Дед-солдат» говорится не только о мужестве, мудрости и находчивости старого крестьянина, воевавшего еще в турецкую кампанию и уничтожившего теперь с гиперболической, сказочной помощью внука Алеши, обыкновенной тяпкой тот разрушает целую плотину, немецкий танк. Но точно так же, как в «Божьем дереве», возникает тема восстановления мирного лада и мирной жизни после войны. «Мы после войны все вместе опять соберемся», — обращается Алеша к жителям подводного царства, председателем сельсовета которого он себя назначает, и которая вынужденно приносит в жертву победе. Железная старуха напрямую с военными действиями не связана. Но это философская притча о жизни и смерти, навеяна войной. И ее герой — мальчик Егор, Георгий, победоносец. Силой духа побеждает смерть. Мотив победы над смертью звучит в рассказе о мертвом старике. Старый крестьянин Тишка остается на родной земле после захвата ее фашистами и, получив вражескую пулю в грудь, не умирает. «Тратятся враги зря на меня», но продолжает воевать с немцами в родной деревне, в зоне мертвого старика, поражая и чужих, и своих неистребимой силой жизни. Смерти остерегайся и ни почем не помирай. Солдат не должен помирать, он должен победить, чтобы жить после войны. А то для кого тогда же жизнь? Эти рассказы с их сюжетной сказочностью и определенной мерой условности могли показаться наивными, простыми и даже неправдоподобными, выдуманные, с нарочитой инфантильностью повествования, заметил внутренний рецензент Ковальчик. Но, как и в случае с великим человеком, автор сознательно шел при сохранении глубины и сложности смысла на видимое, часто кажущееся упрощение формы. Теперь Платонов тем более хотел быть услышанным, прочитанным и понятым как можно большим количеством читателей. Его военные рассказы связаны с крестьянской, с деревенской, а не с городской, рабочей или тем более интеллигентской, элитарной России, частично описанной, например, в «Счастливой Москве». И для Платонова, которому некогда отечески советовал партийный наставник Литвин Молотов, о деревне не писать, ибо деревня есть косность и рутина. Это непослушание и предпочтение было сущностным. Как сказано в «Крестьянина Агафаре», народная сила рождается в деревенской материнской земле, и войско народа питается от земли, распаханной руками крестьян, согретой солнцем и орошенной дождем. Конец крестьянства недопустим. Это источник человечества и человечности, отметил Платонов в записных книжках 1944 года. А очерк о советском солдате начал словами: «Россия обильна людьми, и не числом их, а разнохарактерностью и своеобразием каждого человека, особенностью его ума и сердца». Книга «Под небесами Родины» вышла в начале 1943 года в Уфе. В этом городе Платонов жил с конца октября 1941 года по конец мая 1942. Андрея с семьей эвакуировали как-то уж очень срочно, даже не дали времени собраться, и у них ни денег, ни вещей теплых. На Андрее было летнее пальто, сестра и Тошка тоже полураздетые. Вспоминала, хотя и не очень точно, сына с ними в тот момент не было, Валентина Александровна Трошкина. И поехали они в Уфу. Андрей бросил все рукописи в квартире, наказал моему Петру приглядывать за ними. С собой взял только путешествие из Ленинграда в Москву, по следам Радищева. Был у него труд такой, писал его лет 8. Эта рукопись лежала у Андрея в небольшом коричневом чемоданчике, когда он в эвакуацию ехал. На ночь в вагоне он даже привязывал ее к руке, когда лежал на верхней полке. И однажды этот чемоданчик в дороге украли. То ли срезали с руки, то ли еще как. Воры ли, подосланные специальные люди. Только для Андрея это была трагедия. Он считал эту книгу самой значительной, В Уфе Платонове жили ужасно. Есть было нечего, продавать нечего. Тошка приехал со своей Тамарой насквозь простуженным. Ехал в теплушке, в легком пальто. После тюрьмы был еще слаб. В Уфе его сразу направили в военкомат проверять. Тоша им говорит, что у него горло болит, а ему на это: здоров как бык, симулянт. Прошло 2 месяца, и он совсем свалился. Началась скоротечная чахотка. А кормить, поддержать Тошу нечем. Осталось много трагических писем той поры от Андрея и сестры ко мне в эвакуацию и к мужу в Москву, где его оставили в народном ополчении. Андрей, как только приехал в Уфу, стал добиваться возвращения в Москву, чтобы оттуда на фронт. Ведь на Урал его насильно выпихнули. Но пропуска в Москву долго не давали. Жили Платоновы в небольшом деревянном доме, в условиях достаточно стесненных. И в архиве сохранилось письмо директору гостиницы «Башкирия», датированное 23 февраля 1942 года. За подписью ответственного секретаря Союза писателей Башкирии Бикбаева с убедительной просьбой предоставить писателю Платонову, Андрею Платоновичу, члену Союза писателей, командированному в Башкирию из Москвы, номер в гостинице для работы и временного проживания. Эта просьба, видимо, не была исполнена. Вот что вспоминала встретившаяся с Платоновым в Уфе Евгения Таратута. «Я должна была вести маму, она болела, из Москвы в Уфу. Приехали туда, и вдруг узнаю, что Андрей Платонович тоже в Уфе. Я нашла их адрес, пришла к ним в холодную комнату. Он сидел с Марией Александровной, не зная, что делать дальше. В Уфе они жили в крошечной комнате, 8-9 метров. Там с трудом умещались кровать, шкаф и стол. Было неловко, что Мария Александровна и Андрей Платонович уступили нам свою кровать, а сами спали на полу, и ноги у них были под нашей кроватью, рассказывала в интервью Малыгиной невестка Платоновых Тамара. Работы в Уфе не было, а издательские дела складывались неважно. В феврале 1942 года Платонов попытался наладить сотрудничество с московскими журналами. «Наконец получил ваш рассказ «Неодушевленный враг», — писал ему 6 апреля 1942 года главный редактор «Дружных ребят» Владимир Елагин. Решил его напечатать. Послал с номером в ЦК. Не утвердили. Меня и вас упрекают в том, что рассказ слишком взрослый. Его, где могут читать и понимать, люди с высокоразвитым интеллектом. Очень жалко, что первый опыт в 42-м году не удался. Но не брали этот рассказ и взрослые журналы. «Неодушевленный враг» был впервые опубликован лишь в 1965 году. Не удалось пристроить в советский писатель новую книгу прозы. Платонов оказался неудел. И в Уфе ему жилось совсем плохо. Странный город. Его не любят местные жители. Над ним смеются. Бестолковщина и глупость здесь обычны. За 25 лет мало что сделано. Электрический свет на окраинах, несколько больших домов в центре. И все, — отмечал он в записных книжках. Это удивительно. Город как враг прекрасного, невидимый жителям, живущими кое-как, втайне мечтающими уехать отсюда, но умирающими здесь. Внешний город очень красив. Холмы, близость Сибири и Урала, огромный чистый континент. О том, в каком тягостном состоянии пребывал он в первую военную зиму, свидетельствуют и другие страницы рабочих записей, которые после перерыва 1938-1940 годов, связанного с арестом Платонова, вновь стали более подробными. Предпоследний поезд из Москвы. Три вагона чекистов. 10 вагонов ремесленников. Совместный путь этих вагонов — два мира, две стихии, две силы. Среди чекистов — курсантки, одна Матрена Семеновна и прочие. Снабжение в пути. Полковник и подполковник. Завхоз. Топтуны. Наган в деревянном футляре на толстой заднице. Жены. Кошка белая. И ремесленник позади, рабочий класс в будущем. Сейчас полубеспризорники, ворующие картошку в полях. Etc. Вагон 5899. Пьеса. Клавка. Фельдшер. Иван Миронович Раздорский и прочие. Плачут, что мало едят, истерики, грязная пена людей, обжорство, вне очереди, а сами тюремные служащие, кухарки и так далее. Очень важно. Совершенно автоматические люди. Еда, тепло, покой, порядок, эгоизм. С такими можно делать что угодно. Жизнь как тупик, как безысходность, как невозможность. Вспомни вокзалы, евреев эвакуированных и прочее. Особое состояние. Живешь, а нельзя. Не под силу. Как будто прешь против горы, оседающей на тебя. Рассказ. Зимовка в Уфе. Об эвакуации, озверелости и прочее. Однако не пьеса о вагоне номер 5899, не рассказ «Зимовка в Уфе», не множество других замыслов, оставшихся в записных книжках и относящихся как к войне, так и к миру, рассказы «То», «Генерал Ефим», «Генерал Бабай», «Будущий мир», «Пувак», «Блаженство в Меликессе», «Повесть «Бегущий народ», «Два окрашенных домика на краю родного города», «Таранка», «Путешествие в человечество», «Жизнь собственного сочинения», «Марксистка», «Пьеса после войны» и прочее, реализованы не были или же нам неизвестны. Однако намерение их написать свидетельствует об авторском вдохновении. Платонов был переполнен сюжетами. Но то ли силы были уже не те, то ли не хотелось трогать заведомо обреченные, ненужные, тупиковые темы, или же разрушительно действовала на него судьба заболевшего сына, и особенно давили нужда и ощущение собственного бессилия, а только именно там, в Уфе. Платонов сделал запись, которую можно считать по-своему итоговой, выносящий приговор человека собственной судьбе. Если бы мой брат Митя или Надя через 21 год после своей смерти вышли из могилы подростками, как они умерли, и посмотрели бы на меня, что со мной сталось? Я стал уродом, изувеченным, и внешне, и внутренне. Андрюша, разве это ты? Это я. Я прошел, прожил жизнь. Но еще не прожил, не прошел, и на земле осталось немало дел, которые ему было суждено совершить, книг написать и страданий вынести. И отчаяние свое преодолеть, чтобы в одном из неопубликованных прозаических набросков появились слова, по-своему дополняющие и переосмысляющие трагизм записных книжек. Если б, когда я только что рожался, или чуть пораньше, показали мне наперед всю мою жизнь, вот какой ты будешь, Николай Сергеевич Тихомиров, вот что с тобой случится, вот что придется тебе пережить, вот, когда последний раз вздохнет твое сердце, разбитое жизнью, судьбою или врагом, то я бы, наверное, удивился. Я бы испугался, — сказал Тихомиров. А жить все равно бы согласился. Пусть будет все, что мне полагается пережить. Бессовестно было бы отказаться от жизни даже самой страшной, самой мучительной. Напротив того, всегда надо идти навстречу труду и мучению. Здесь будет самый правильный, самый близкий путь жизни. Я в этом уверен. Я узнал это по судьбе. Не надо сворачивать с этого пути в сторону, куда заманивает нас счастье. Там его нет. Мы не знаем точно, когда были написаны эти диалогически обращенные и к собственным мыслям строки, но, очевидно, это случилось уже после того, как в конце апреля 1942 года по ходатайству Президиума и военной комиссии при Союзе писателей СССР Платонов получил разрешение вернуться в Москву для работы над произведениями о военно-медицинских кадрах в условиях Отечественной войны по заявке главного военно-санитарного управления РКК. Однако с военно-санитарным управлением что-то не сложилось. И летом 1942 года Платонов оказался в положении неопределенном, дожидаясь аттестации в главном политическом управлении РКК. 8 июля он писал остававшимся в Уфе жене, сыну и невестке: «Сегодня приехал благополучно в Москву. Сижу в маленькой синей зеленой комнате. Наружу бьют зенитки. Я еще никого не видел, но составил уже представление о том, что вам пока лучше жить в Уфе. Это необходимо. Мне здесь скучнее, чем вам там. Вы вместе, а я один. Я не знаю, что меня здесь ожидает, куда придется ехать, что делать и тому подобное. Постараюсь работать много, чтобы посылать вам достаточно денег. Москву я еще не разглядел. Все, по-моему, как было. Только люди не те, что были. Они стали, пожалуй, более серьезными, более глубокими, и внешний вид их изменился.